Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 23 год. 18 число 10 месяца. Понедельник. 14:30. У Светланы было много работы, и через час меня из ее кабинета забрала Катя. Несмотря на тяжелую ночь, она выглядела совершенно свежей, что при ее хрупкости и внешней субтильности выглядело противоестественно. Биоробот какой-то. Прямых служебных обязанностей у меня здесь не было, но Светлана просила дождаться, когда появится Гольдман. Да и сам я не против был посмотреть на одного из тех, кто определяет политику ордена. Поэтому Катя взялась показать мне все, что есть на этой территории. Территория отдела даже расширилась с прошлого раза, охватив своим сетчатым забором с колючкой поверху дополнительной площади. На ней располагалось главное здание, в котором находился теперь кабинет Светланы. За этим зданием находились еще три, расположенные перпендикулярно главному. В одном находилась, если говорить проще, разведка, во втором – контрразведка, в третьем – архив, серверы и какие-то лаборатории. Если обойти эти здания, то можно было дойти до еще одного забора, в котором были двое ворот. Ворота слева, охраняющиеся одним охранником, сидевшим в стеклянной кабине, вели на огороженный участок, где находилось стрельбище, арсенал, спортивный зал. Ворота справа охранялись двумя охранниками в такой же широкой стеклянной кабине. И за ними находилось длинное П-образное одноэтажное здание из серого кирпича. Это была собственная тюрьма отдела с камерами и комнатами для допросов, которые здесь назывались интервью, и в которой, впрочем, на настоящий момент не было ни одного заключенного. Называлось это место Holding Facility. Еще к основной территории отдела примыкал участок, на котором было нечто вроде автопарка. Под навесами стояли лендроверы двух видов – 90 и 110, открытые и закрытые. Судя по их количеству, выданная мне машина не слишком повлияла на их общую численность в этом месте. Наверное, ее отсутствие даже не заметили. Отдел явно готовился стать большим. Были и несколько закрытых и явно бронированных лендроверов, из тех, что британцы в Ольстере использовали. Готовятся к чему-то. «Катя, а такие машины отделу зачем нужны?» «Любимая набирает Tech Teams. Это будет их транспорт. Еще у них будет пара вертолетов, их вот-вот должны закинуть в ворота. И один постоянный Су-80 на аэродроме, чтобы они самостоятельно могли вылетать в другие места на континенте». Действительно, за автопарком виднелась вертолетная площадка. Если бы вертолеты и тактические команды у отдела были бы раньше, то вчерашний успешный налет мог обернуться намного хуже для нас. Нас спасло то, что все вертолеты противника находились в одном месте, которое сразу было нами захвачено. А несколько хорошо подготовленных и вооруженных команд, высаженных в тылу наших заслонов, могли бы очень навредить. А что касается лично меня и моей команды, так и отправить всех нас на тот свет. Впрочем, первый удар был за нами, и мы бы планировали атаку по-другому. Заинтересовало меня и то, что количество транспорта явно превышало потребности пребывания на острове. Об этом я Катю и спросил. На острове останется только управление и самые секретные подразделения. Второй комплекс, куда все это переправится после сезона дождей, строится возле Порто-Франко, просветила меня Катя. Это нормально и выглядит логично. Признаться, базирование всех сил Ордена на удаленном от всего и вся острове вызывало у меня, мягко говоря, удивление. У нас здесь и центр их подготовки, и основная база. Видите, там начинают еще один блок строить, показала Катя рукой. Действительно, справа от вертолетной площадки кипела стройка. Возводился еще один быстросборный двухэтажный блок. Там будет тактический центр, и будут дежурить две группы быстрого реагирования. Всегда. И еще две группы постоянно будут готовы в Порто-Франко. А еще любимая организует отдел внутренних расследований. Это первое, что она протолкнула после того, как обнаружилось исчезновение Родмана. И этот отдел возглавлю я. Поздравляю. Будешь охотиться на своих? Своя? Мне здесь только Светлана. Еще одна девочка из ресепшн нравится. А остальные — добыча. Утрированно хищно оскалилась Катя, показав мелкие белые зубки. «Катя, ты очень цинично», — усмехнулся я. «Очень. Иногда самой страшно», — притворно вздохнула она. «Арсенал покажешь?» «Не вопрос. Пошли». Мы прошли через проходную в ту часть базы, где находились стрельбище и арсенал. Миновали еще один пункт контроля, где предъявили охраннику с таким же HK UMP-45, как у меня, свои золотые жетоны. Он пропустил нас внутрь без вопросов. Я огляделся и задумался. За каким же все же дьяволом нам выдали эти самые пистолеты-пулеметы? Ими же пользуются в основном полицейские в городах, и лишь по единственной причине. Пули из них, если используются экспансивные, не пробивают легкие стены американских домов и не дают рикошетов, что снижает риск появления случайных жертв. А здесь, где и городов-то еще толковых нет, и где ты чаще оказываешься в саванне, чем на городских улицах, пользоваться пистолетом-пулеметом по меньшей мере странно. У меня самого есть вереск, который при этом стреляет вполне бронебойными патронами, и является лишь дополнительным оружием к снайперской винтовке, а никак не основным. Именно это я у Кати и спросил. Она явно озадачилась, а потом ответила, что даже не знает, кто принимал решение о вооружении всех сотрудников еще и пистолетами-пулеметами. Возможно, исходили из того, что сотрудники центрального аппарата отдела должны были проводить основную часть времени на острове, а здесь им и пистолеты не нужны, если честно. А тактические группы будут подбирать себе вооружение самостоятельно. Тогда я вкратчиво поинтересовался, могу ли считать свой хит-тим за тег-тим и заменить пистолет-пулемет чем-то более серьезным. Катя сказала, что поскольку я числюсь территориалом и оторван от баз снабжения, то я могу не заменить пистолет-пулемет, а взять себе дополнительно что-то еще, просто зарегистрировав здесь на складе факт выдачи оружия. Тогда я, чувствуя приближающуюся халяву, еще вкрадчивее поинтересовался. Сколько же стволов вооружения я могу взять? Катя ответила, что теоретически сколько угодно, но вообще лучше будет, если я возьму не слишком много, и все стволы будут разными. Так будет понятнее окружающим, и меня не поставят под наблюдение штатного психиатра и не будут подозревать в торговле на сторону. Тогда я задал последний вопрос. Могу ли я сделать это прямо сейчас? На что получил несколько ехидный, но определенно утвердительный ответ, что и требовалось доказать. Через 15 минут я стал обладателем немецкой штурмовой винтовки G36, производства все тех же Хеклера и Коха, укомплектованной одновременно и коллиматорным прицелом, и установленным пониже электронным оптическим, кратностью в 3,5. Еще я взял короткую версию этой же винтовки, вариант компакт, вообще без оптических прицельных приспособлений, зато с длиннющей направляющей пикатине, на которую можно установить что угодно. В качестве что угодно я выбрал голографический прицел EOTech-550, новую разновидность коллиматора, и к нему ночной, не увеличивающий мини-монокуляр той же фирмы. Очень интересное сочетание может получиться, если на длинной рельсе пикатине смонтировать их один за другим, так, чтобы ночник смотрел сзади в коллиматор. Для скоротечного ночного боя очень удобно. Еще я прихватил 8 прозрачных пластиковых магазинов на 30 патронов каждый, и здесь же набил их казенными бронебойными боеприпасами. исключительно бронебойными. Еще мне в этих магазинах нравится то, что их можно соединять в пакеты по два, и больше без всяких клипсов, что я и сделал, соединив 8 магазинов 4 двойных. Разгрузка у меня и так уже была, а я лишь прихватил к ней дополнительные съемные подсумки. Я решил, что длинная винтовка G36 просто поедет со мной домой и пополнит арсенал, а укороченная поездит в машине, пока я здесь, вместо этого UMP-45. Она хоть компактная, а значит короткая, но все же стреляет нормальными бронебойными боеприпасами калибра 5,56 на 45 мм, которые вполне способны прошивать бронежилеты бойцов патрульных сил, что от нее и требуется. А потом все же не удержался и схватил винтовку Макмиллан ТЭК-300, выпущенную под калибр, как следует из названия оружия, .300 Винчестер Магнум, тот самый, к которому я мог и свою эрму приспособить. Полигонально нарезанный ствол холодной круговой ковки с хромированным каналом и цилиндрической заторной коробкой с дульным тормозом. Ствол был установлен в полимерную регулируемую ложу в пустынном исполнении ТАН, и в комплекте к винтовке съемные сушки Харрис, регулируемые по длине от 6 до 9 дюймов. Классическая по форме, проверенная временем, надежная и точная снайперская винтовка. Я подобрал к этой винтовке 3,5-10-кратный прицел Льюпольд с 40-мм объективом и подсвечивающейся дальномерной сеткой Милдотс. А затем, покопавшись на полках, выудил оттуда упаковку с патронами из 20 коробок по 20 патронов каждой. Патроны Federal Gold Medal Match с тяжелой пулей Sierra Match King весом 190 грамм, то есть 12 с лишним граммов. Лучшее, что можно купить за деньги, а тут еще и на халяву. А в эффективности этого калибра я уже убедился во время боя в углу, когда бандиты из-за гор пытались устроить засаду на конвой. Нашлось к винтовке 2 чехла, брезентовый и пластиковый транспортировочный, чехол на прицел, надеваемый сверху прямо на винтовку. В довершение всего я нашел большущую сумку «Даффл», в которой все это хозяйство и полетит со мной на материк. Может быть, я зря не удержался насчет винтовки. Все равно я буду искать еще одну стреляющую патронами лапу. Но в моем файле в Ордене есть запись, что я снайпер. И поэтому вряд ли кого-то удивит факт, что я за бесплатно ухватил отличную снайперскую винтовку. Не было бы у меня проблемы с плечом, я бы успел еще и пристрелять винтовку с прицелом. Но сейчас это было невозможно. Сложно полагаться на те результаты, когда ты стреляешь в полруки. Потом я отнес все новообретенное имущество в машину с помощью Кати, глянул на часы и обнаружил, что время приблизилось к ожидаемым 17 часам. Пора любоваться на парижскую версию клана Гольдманов. Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 18-е число 10-го месяца, понедельник, 17:00. Мсье Жак Гольдман был очень мал ростом, неумеренно насад, шумен, навязчиво дружелюбен, часто и громко хохотал, при этом наблюдая за тобой вполне холодными глазами. Говорил он по-английски, быстро и свободно, но с заметным французским акцентом. Между делом он задал мне несколько вопросов о провале операции по передаче ПЗРК на Дикие острова, а затем поинтересовался составом моей группы, на что я отвечал весьма уклончиво, что использую людей весьма разных, объединенных лишь высоким профессиональным уровнем и желанием хорошо зарабатывать. Мсье Гольдман сказал, что видел фотографию Марии Гомес и весьма впечатлен ее красотой, на что я ему сказал, что в свое время был не меньше поражен оной, и с тех пор мы с Марией Гомес добились заметного прогресса в наших отношениях. А затем мсье Гольдман неожиданно поинтересовался моим отношением к налету на остров Нью-Хевен и захвату Диких островов. Я ответил ему, что налет на остров Нью-Хевен был предопределен исторически, потому что нельзя так откровенно зарабатывать на других людях, отталкивая их от кормушки. это всегда приводит к последствиям, которые и имели здесь место. Нравится ему такое мнение или нет, но следует быть объективным и понимать, что любое действие рождает противодействие. А по поводу Диких островов я сказал, что для меня это совсем не сюрприз, потому что я был приглашен Спенсером Родманом в отдел специально для предотвращения подобного захвата. И если бы Родман вдруг не начал вести себя странно, а просто придерживался первоначального плана, то Дикие острова могли бы быть захвачены американским флотом, то есть орденом. Тогда месье Гольдман спросил, что, по моему мнению, послужило поводом к странному поведению Родмана, на что я ответил, что это виднее тем, кто ведет расследование. Я же в основном находился вдалеке от острова, и судить о мотивах поведения отдельского начальства мне сложно. В любом случае, похоже, что что-то произошло, и вместо того, чтобы работать по плану, он начал менять его на ходу, подчас в довольно странных направлениях. После этого господин Гольдман проявил интерес к тому, зачем Родман вызвал нас на остров и заставил заниматься провозом неизвестных людей. Я ответил, что, скорее всего, он готовился подставить нас в качестве виновных, но что-то пошло не так, он вынужден был бежать, и эта его задумка так задумкой и осталась. Скорее всего, сказал я Гольдману, что-то произошло в доме Родмана в ходе визита его друга-маньяка, что заставило Родмана спасаться бегством раньше времени. Например, маньяк-убийца вдруг вскрыл замыслы предателя или наоборот. А нас он здесь просто бросил, когда его планы нарушились. Следующим вопросом был тот, которого я давно ожидал. Неизвестно ли мне, где остановились те люди, которых мы с Марией Гомес проводили мимо пограничного контроля? Тут можно было врать смело. Проверить это никак нельзя. А со Светланой и Смитом мы договорились заранее. И я рассказал, что привозил их домой к себе, а затем туда приезжал Маллиган и увозил их куда-то еще, вместе со всем багажом. Где-то совсем неподалеку от этих мест была снята для них большая вилла. Но где, мне неизвестно. В разговор вмешалась Светлана и сказала, что они обнаружили место по финансовым записям отдела, потому что Родману хватило наглости оплачивать постой злодеев казенными средствами. Сейчас там работают оперативники отдела и обнаружили следы пребывания многих людей, но больше ничего полезного для расследования обнаружить не удалось. В довершение беседы Жак Гольдман поинтересовался, где и как я намерен искать Спенсера Родмана. Я же ответил, что пока окончательно не решил, слишком недавно мне поставили задачу, но с очень высокой долей вероятности могу сказать, что господина Родмана я все же найду и, скорее всего, убью. В ответ месье Гольдман выразил желание, чтобы я привез доказательства смерти этого негодяя, и еще выразил надежду, что Спенсер Родман умрет неким мучительным способом. Я пообещал, что если мне удастся добраться до Родмана неким образом, позволяющим выбирать способы ее умерщвления, то обязательно выберу самый мучительный из доступных. Финалом нашей встречи стала краткая речь Гольдмана о том, что никакой катастрофы не произошло, и разумные люди всегда сумеют достичь компромисса. Он уверен, что и в данной ситуации, когда доступ к воротам получил конкурент и вероятный противник, и доступ к нефтяным ресурсам тоже закрыт, все равно остается почва для переговоров и возможности для минимизации ущерба интересам ордена. С этим я немедленно согласился, на чем мы с месье Гольдманом и расстались. Похоже, что он тренировал на нас речь, предназначенную для кого-то другого. «И как тебе наш куратор?» поинтересовалась Светлана после того, как за Гольдманом закрылась дверь. «Орел комнатный! И все на твою задницу глаза скашивал. Или в вырез рубашки. Я даже боялся, что если его в этот момент что-то напугает, то у него будет косоглазие на всю жизнь». «Да, он у нас такой», — усмехнулась она. «Но если честно, то он весьма разумный человек. Подчас слишком разумный. Из тех, что способны не заметить самого отчаянного предательства, если предатель может оказаться полезным. Прагматик, даже не до мозга костей, Не знаю, до какой степени. Ты уже успел наш арсенал ограбить? Уже сообщили? Нет, я просто звонила Кате, когда ты там копался, и она сказала. Понятно. Да, порылся немного, а то придумали тоже выдать мне пистолет-пулемет, когда я только и делаю, что по саванне катаюсь на тысячи километров. В кого мне там из этой тарахтелки стрелять? Это кто-то из отдела МТО решил. Все равно они здесь никому не нужны. Разве что сейчас наши оперативники их для солидности нацепили. Пока очередь отъезжающих фильтрует. Барышень поражать героическим видом. А сейчас я начала подбирать тактические команды, изучаю досье разных людей. Нам нужны собственные силы. Отношения с патрулем несколько натянуты. Их бойцов не всегда и не во все посвятишь. Свои нужны. Кто возглавит? Есть у нас один человек на примете. Бывший капитан британской САС. Потом долго работал в Эренис. Знаешь такую компанию? Знаю, частная военная компания. Англо-южноафриканская, старосветская, наемники. Верно, но они и здесь работают. В общем, пока еще не точно, окончательного разговора с ним не было, хотя предварительно он заинтересован в работе. Для меня главное подобрать 2-3 толковых командиров, а дальше они пусть набирают группы. Много людей планируете? Много людей в такой конторе не надо. Она потеряет эффективность. Он израильский Моссад и посейчас малолюден, а при необходимости привлекает контракторов. А ЦРУ распухло от штатов, и утечки у них одна за другой. Нет, вместе с тыловиками и прочими, не больше 500 для начала, но зато самых лучших. Ну, молодец. Я все лучше и лучше о ней думаю. Кстати, а то, что ты русская, не мешает? Знаешь... «Нет», — покачала она головой. «Здесь вообще не заморачивается национальность. Еще когда набирают людей для работы на орден, во всех тестах есть пункты на проблемы с национализмом. Подбирают только тех, кто готов добиваться результата, делать карьеру и больше ни о чем не беспокоиться. Например, американцев из тех, что по любому поводу размахивают флагом и кричат «Америка кикс СС», в орден категорически не берут». И когда твой куратор намерен тебя утвердить на должности? Уже утвердили. Сегодня утром. Нападение на остров помогло. В совете решили, что не время сейчас долго размышлять. Вот и назначили. Я не успела сказать. Но вообще-то у нас сегодня банкет по этому поводу. Общий? Нет. Общий в офисе здесь устраивать не принято. А у нас сегодня в ресторане в узком кругу. Всего несколько человек. Приходи. Надеюсь, приличная одежда у тебя тоже есть? Есть. Говори, куда и во сколько. Ресторан «Витторио» — это прямо с обратной стороны нашей застройки. Помнишь, как заезжать к нам на территорию? Разумеется. Так вот, не заезжай, а катись против часовой стрелки вокруг. И увидишь стеклянный такой павильон, а в нем три ресторана. Наш называется «Витторио». Большая красно-бело-зеленая надпись. Приезжай в 24 часа.